Лебедь. Уж как по небу, небу синему, в облаках, в небесах лебедь белая, одинокая, все носилося, все резвилося. Чарская. Приютки. Созвездие лебеди — одно из самых красивых и легко узнаваемых на летнем небосклоне. Его звезды формируют фигуру летящей птицы с распростертыми крыльями, а ослепительная Денеп, одна из самых ярких на небе, отмечает его хвост. Лебедь пересекает сам Млечный Путь, словно огромная птица, пролетающая сквозь звездную реку. Созвездие можно наблюдать в северном полушарии в теплые месяцы. Его легко найти, ориентируясь на летний треугольник, который Альфа-лебедя Денеп образует вместе с Вегой, созвездие Лиры, и Альтаиром, созвездие Орла. Главные звезды лебедя. Денеп. Альфа-лебедя. Голубой сверхгигант. Одна из самых ярких звезд на ночном небе и самая далекая часть летнего треугольника. Его название происходит от арабского «альданаб», что означает «хвост». Альберео. Бетта-лебедя. Двойная звезда, видимая невооруженным глазом как единое целое, но через телескоп раскрывающаяся в яркий контраст желтого и синего. Она образует голову лебедя. Садар. Гамма-лебедя. Звезда на месте груди птицы в центре созвездия и на стыке двух туманностей в Млечном Пути. Джинах. Эпсилон-лебедя. Оранжевый гигант, отмечающий одно из крыльев лебедя. Согласно древнегреческой мифологии, созвездие лебедя связано с несколькими легендами. Одна из них повествует о Зевсе, который принял облик прекрасного лебедя, чтобы соблазнить смертную женщину Леду. От их союза родились дети, среди которых были знаменитая Елена Прекрасная и братья-близнецы Кастор и Полидевк. Другая легенда рассказывает о Кикне, верном друге героя Фаэтона, сына бога Солнца Гелиоса. Когда Фаэтон попытался управлять колесницей Солнца и погиб, Кикон, обезумевший от горя, искал его тело в глубинах реки Эридан. Боги пожалели его и превратили в лебедя, а затем вознесли на небо, чтобы он вечно скользил по звездному течению Млечного Пути. В скандинавской традиции созвездие лебедя связывали с птицами, обитающими в Вальгалле. Они считались священными существами, сопровождающими души павших воинов в чертоге Одина. В китайской мифологии звезды лебедя частично входили в образ небесного моста, соединяющего берега Млечного Пути. Это было место встречи пастуха и ткачихи, персонажей знаменитой легенды, связанной с Альтаиром и Вегой. Когда-то на небе жила прекрасная богиня Джинюй, ткачиха, дочь небесного владыки. Ее обязанностью было ткать облака и сияние звезд, создавая на небе чудесные узоры. Но ей было одиноко, и однажды, спустившись на землю, она встретила простого, но доброго пастуха Неулана. Они полюбили друг друга, поженились и зажили счастливо, воспитывая двух детей. Но когда о союзе смертного и богини узнал отец Джинюй, он пришел в ярость. Она нарушила небесные законы и не могла оставаться на земле, и потому владыка небес приказал вернуть ее обратно. Слуги небес вырвали Джинюй из рук мужа и унесли на небосвод. Пастух, обезумев от горя, пытался догнать ее, но между ними пролегла небесная река, Млечный Путь, разделивший их навсегда. Ткачиха, звезда Вега, и пастух, звезда Альтаир, оказались по разные стороны Млечного Пути. Видя их страдания, небесные воробьи, в некоторых версиях мифа сороки, жалились и раз в год в седьмую ночь седьмого месяца начали слетаться, чтобы образовать небесный мост, созвездие лебедя, благодаря которому влюбленные могут встретиться хоть на одну ночь. День перед седьмой ночью в Китае стал известен как Циси, праздник влюбленных. Аналог Дня Святого Валентина, А ночью люди загадывают желания, просят небеса о счастливом браке, а звездный мост на небе напоминает о вечной любви, преодолевающей любые преграды. У древних славян лебедь ассоциировался с душами предков и считался символом перехода между мирами. Некоторые мифы связывают его с небесной рекой, по которой души следуют к своему последнему пристанищу.